Второе. Когда мы указали на необходимость возрождения наших заветов о равновесии начал, то человечество не приняло утверждение и установило явление нарушения. Так одна сторона нарушила космический баланс. Мы знаем ступень Матери Мира. Мы знаем уявление Матери Мира. Мы напрягаем все струи магнита для водворения доктрины сердца. Указываю на Тару, как на символ утверждения нашего указа «Да, да, да». Тара и Архат несут человечеству самый устремленный завет. Так строится будущее. Так мы утверждаем наше устремление. Прекрасно будущее.